В академию я вернулась на такси. В этом мире машины для перевозки людей, включая общественный транспорт, имели три синие диагональные полосы на борту. Для меня это было непривычно, а еще тянуло узнать, почему именно синие полосы. Вот красные на правительственных автомобилях понятны. А еще местный транспорт, как я выяснила сравнительно недавно, тоже работал на магии и имел схожие черты с машинами 19 века нашего мира. Автомобили были столь же вычурными и по-своему привлекательными. Водитель, мужчина лет 50, попался общительный, завалил меня вопросами, кто я, да откуда, да как меня занесло в такое мрачное место, академию. Жаловаться на жизнь первому встречному я никогда не стала бы, как и рассказывать о себе в подробностях. Поэтому сказала, что работаю в академии воспитателем. Жаль детей, вздохнул мужик. Да и родителям не пожелаешь такого, только ведь не скроешь ребеночка своего. Вообще-то академия только с виду похожа на тюрьму, внутри намного лучше, да и к детям там хорошо относится, решила защитить практически родные пенаты. Еще бы они плохо относились к будущим защитникам. Если бы не эти дети, неясно, в какой яме оказался бы весь наш мир. Возмутился водитель, но тут же закрыл себе рот ладонью и бросил испуганный взгляд в сторону постового, мимо которого мы как раз проезжали. Кажись, не услышал, если что, я был нем как рыба. Вы же ничего такого и не сказали, поспешила успокоить мужика. Так-то да. Но кто этих поймет, последовал кивок на местных стражей порядка, которых вблизи академии встречалось существенно больше, чем в других частях города. Оштрафуют, а то и на несколько дней в каталажку упекут, до выяснения, так сказать. Я согласно покивала головой, размышляя на тему, что миры вроде бы разные, а люди везде одинаковые. Поневоле задумаешься о высшем разуме и о том, что мы чьи-то образы и подобия. А еще я начала понимать, что этот мир не такой уж замечательный и радужный, каким мог показаться изначально. Да и с магами все не так просто. Похоже, зря я дремала на истории, надо начинать слушать внимательнее, а то и кое-какие вопросы задавать. Потому что картина выходила загадочная, мне еще никто не говорил, что выпускники Академии от чего-то защищают мир. Зато было много слов о престижной и высокооплачиваемой работе, привилегиях и прочих благах, которые так-то и давать ни за что. Или это все банальный сыр в мышеловке? Может, не зря отец Лики мечтал, чтобы его девочка так и осталась латентным магом. И дело тут, наверное, даже не в замужестве и не в будущих детях, которых он желал своей дочери. Похоже, у меня наметилось еще одно дело – которые требовалось для себя прояснить. Что поделаешь, становиться чьей-то разменной монетой я не планировала. До академии мы доехали быстро, мужик даже помог мне донести пакеты до проходной. Конечно же там меня проверили, точнее, проверили мои покупки, и пропустили. Пройдя несколько метров, пожалела, что отказалась от помощи Мстислава. Надо было его подрядить в поход по магазинам, а то нести все эти пакеты мало того, что неудобно, так еще и тяжело. И как назло ни одного знакомого навстречу, да что там, я достаточно наглая, чтобы и незнакомого мужчину попросить о помощи. Радован, обрадовалась принцу как родному. Тот с мрачным видом куда-то шел, я бы сказала, что с таким выражением на лице идут либо кого-то убивать, либо избавляться от тела врага, что в принципе одно и то же. «Подойди. Добрый вечер, Маргарита Васильевна», – поздоровался парень, похоже, отец или кто-то еще ему мозги сегодня промыл. Мальчишка старался выглядеть ледяной глыбой, даже плечи расправил, чтобы казаться выше и мужественнее. И ему многих удалось бы ввести в заблуждение, но не меня, его гнев и обиду я чувствовала очень ярко. «И тебе привет», – хмыкнула я и нагло вручила Радовану большую часть своих пакетов. «Пошли, покажу, куда надо нести». «Мне нести», — опешил принц, разом растеряв напускную холодность. «Да, похоже, физическим трудом парня не озадачивали. Придется исправлять и это упущение. А что, Ты видишь здесь еще кого-то? Разве тебя не учили, что надо помогать женщинам? Извините, но я тороплюсь. Попытался избавиться от моих вещей мальчишка. Враги никуда не денутся, отмахнулась я и пошла вперед. Не отставай, тут недалеко нести, еще успеешь подраться. Откуда вы знаете? Догнал меня Радован, пакеты он не бросил, а значит, толк из пацана будет. Вас отец нанял следить за мной. Кто? Ты же недавно говорил, что у тебя нет родных и близких, съехидничала я, наблюдая, как покрывается красными пятнами лицо парня. А если серьезно, как бы я успела и следить за тобой, и столько всего накупить? У тебя на лице написано, что ты идешь драться. Предполагаю, что будет несколько противников. Случайно, не твои недавние друзья, не ваше дело, практически подтвердил мою догадку парень. Конечно, не мое. Тем более, что я считаю драки между мальчишками делом нормальным и закономерным. Ну набьете вы друг другу морды, расквасите носы, максимум сломаете руки, ничего страшного, есть лазарет. А магией вы друг другу повредить еще не можете, так что и переживать не о чем, с преувеличенной жизнерадостностью произнесла я, думая о том, кого бы послать проследить за Радованным. Что бы я там ни говорила парню, проконтролировать драку совсем не помешает. Кстати, ты уже выбрал себе клуб. Завтра будем составлять списки, посмотрим выделенные помещения, а также я сообщу о первом общем деле. Мне это не надо, фыркнул парень. Я все равно не стану ходить ни в какие клубы. Будешь, как и все. Это обязательный факультатив, его непосещение чревато исключением из академии. А как ты знаешь, первокурсников не исключают, всего лишь переводят в специализированное учреждение. Так что придется дополнительно заниматься спортом, и еще я тебя запишу в театральный. Я не клоун, вспылил Радован. Да-да, ты страшный некромант. То есть когда-нибудь им обязательно станешь, если поумеришь свой гонор и никого не убьешь за время обучения, улыбнулась я. И вообще мог бы сказать спасибо, что не будешь ходить на домоводство. К тому же Яна записалась в театральный. Еще вопросы. Зачем вам столько всего? Перевел тему парень, наконец-то обратив внимание на то, что несет. У меня сегодня новоселье. Будут пирог, музыка, песни, в общем, как обычно. Я бы и тебя пригласила, но ты торопишься на дуэль века. Желаю удачи в бою. Кстати, мы уже дошли. Осталось только подняться на третий этаж. Да у меня руки уже отваливаются, скривился Радован, глянув на общагу преподавателей. Она располагалась в старом здании, и высота этажей была немногим ниже, чем в учебном корпусе. И все же я не понимаю, чему учит принцев. Я, женщина, все это несла одна и не ныла, а ты каких-то 50 метров прошел, и у тебя уже отваливаются руки. В праведном негодовании произнесла я, умолчав о том, что до академии меня довезло такси. «Ну уж не сумки таскать», — буркнул Радован. «И вообще вы не имеете права мной командовать. Очень даже имею, ты не представляешь, какие полномочия дал мне ректор, только бы свалить на меня свою головную боль под названием «Первый курс». Спешу тебя порадовать. Вам, и тебе в том числе». Придется научиться таскать не только сумки, но и мебель, а также сделать ремонт своими руками. Почему порадовать? Так Вениамин Савельевич радеет о государстве, экономит бюджетные деньги. Ты, как гражданин нашего общества, должен это ценить, ехидничала я. Парень хмурился и поджимал губы, но упорно шел рядом. Молодец, глядишь, со временем получится из него толк. Ладно, не сопи. Почти пришли. Чай будешь. У меня есть варенье и ковришка, правда, я хотела оставить ее себе на утро, но с тобой поделюсь. Или тебе чего-нибудь существенного. Бутерброд, например. Я не голоден, вздернул подбородок Радован. С чего вы вообще взяли, что я соглашусь? Интуиция, хмыкнула я, прикидывая, как себя поведет принц, когда увидит Яну. Что-то мне подсказывало, что про драку он забудет, во всяком случае, временно. Маргарита Васильевна, «А мы почти закончили», — выбежала в прихожую Лика. Она что-то еще хотела сказать, а может, и помочь, но увидела Радована и замерла с открытым ртом. Причем я даже не знаю, что ее больше удивило, само присутствие принца или то, что он был нагружен моими пакетами. «Замечательно. Отнеси, пожалуйста, вот это в спальню», — протянула я девушке часть своих покупок. «Пойдем, Радован, все это надо доставить на кухню. Но там...» — попробовала возразить Лика, видимо пытаясь не пустить принца туда, где еще не убрали. «А нет», — девушка защищала Яну, которая, стоя на стуле, домывала окно. После перенесенных потрясений и лечения в лазарете она еще выглядела бледненькой и грустной, а коротковатое серое платьице, наверняка купленное пару лет назад, когда девочка была помладше, с передником в ромашку и такой же косынкой, делало Яну совсем ребенком. Ну просто обнять и плакать. Вот только так я думала до того, как меня захлестнули чувства Радована. Я на несколько секунд смогла посмотреть на Яну глазами парня. Девушка казалась удивительно милой с выбившимися из-под косынки волосами, а ее голубые глаза могли соперничать по красоте с небом. Ее даже пыльный след на щеке не портил, а только оттенял белизну кожи. Я вздрогнула, инстинктивно стараясь отгородиться от чужих эмоций, которых было с избытком на несколько квадратных метров кухни. Не скажу, что у меня сразу получилось, но стало немного легче. Черт, мне просто жизненно необходимо научиться контролировать свой дар, или правильнее назвать его проклятием. Ведь это очень неприятно, ощущать чужие эмоции, будто подсматриваешь за чем-то сокровенным. Хотя имелся в происходящем и плюс, теперь я не сомневалась в искренности чувств Радована, потому что только влюбленный человек смог бы увидеть в этом тощем напуганном воробье, сегодняшней Яне, сказочную синюю птицу. Девушка нас заметила, и мой внутренний мир подвергся повторной атаке, но я уже приготовилась, поэтому справиться с желанием обнять паренька удалось достаточно просто. Но жажда срочно покинуть кухню и оказаться подальше от этих двух несчастных влюбленных возросла неимоверно. А может, если удастся убрать их обоюдное отчаяние от неразделенной любви, находиться в одной с ними комнате станет для меня не так опасно. Вижу, здороваться друг с другом вы не торопитесь, но это ваше дело. Просто хочу прояснить один момент, начала я налаживать мосты для примирения двух подростков. Радован, ты согласен, что у Яны есть повод на тебя обижаться, а возможно, даже ненавидеть? Парень вздрогнул от моих слов, опустил взгляд и кивнул. Яна, вам учиться вместе не один год, к тому же Радован извинился и понес наказание. Я понимаю, сразу простить такое невозможно. Я простила, почти шепотом произнесла девушка, стремительно краснея и портя мне своими словами весь воспитательный процесс. Принц вскинул голову, его душа моментально наполнилась счастьем и надеждой, а на лице стала расплываться улыбка, немного самодовольная, я бы сказала. «Спасибо», — выдохнул он и, кажется, собрался заключить Яночку в свои объятия. Это она из жалости, шепнула на ухо парню, забирая у него сумки. «Но тебе же от нее совершенно другие чувства нужны. Не испортил бы ты все опять. Яна, налей, пожалуйста, Радовану чай, а я пока продукты разложу», — мягко попросила и быстренько спряталась за дверцей холодильного шкафа. «Мне не надо было видеть, чтобы понять, чем сейчас занимаются оба моих страдальца». Яна ополоснула руки, включила плиту, поставила чайник. Принц сел за стол и, судя по его эмоциям, теперь неустанно следил за девушкой. А она была смущена и растеряна, поэтому я совершенно не удивилась, когда через некоторое время услышала ее вскрик. Выглянула из-за дверцы и увидела весьма символичную картину. Яна у плиты со слезами на глазах, а Радован дует на ее обожженные пальчики, поднося их практически к самым губам. Я почувствовала себя лишней и тихо ретировалась в гостиную. Маргарита Васильевна, тут же бросились ко мне девочки с горящими от любопытства глазами. Судя по тому, что я практически в них врезалась, выходя из кухни, они наверняка подслушивали. Яна с Радованом помирились, а должны были. Удивилась я такому единодушному порыву. «Конечно, они же любят друг друга», — мечтательно произнесла Лика. «Откуда ты знаешь? Так видно же», — настала очередь удивляться Нелли. «Ну да, все видят, кроме них», — сказала я, садясь на диван. «С влюбленными всегда так», — глубокомысленно заметила малознакомая девочка. «Она оказалась в нашей компании из-за владения красивым музыкальным инструментом, больше всего он походил на домру, вот только струн было 5, а не 3. Это точно, но мы вмешиваться не станем, чтобы не оказаться виноватыми. Давайте пока повесим новые шторы», — поднялась я, все же время шло, и надо было действовать. Пусть разум говорил, что Мстислав не придет, сердце все равно надеялось и верило. «Ой, а у нас есть для вас подарок к новоселью». Лика потянула меня за руку Вальков с кроватью. «Я когда ехала в академию, мама дала мне с собой комплект постельного белья. Вы не подумайте, оно новое. Просто для широкой кровати, и я им не пользовалась. Красивое, правда». «Спасибо, Лика. И вам, девочки». Расчувствовалась я, глядя на постельное белье в голубенький цветочек. Дело было не в самом подарке, а в отношении. Ведь они даже помогать мне не обязаны, мы же чужие люди, а тут подарок. Обняла каждую помощницу по очереди, а потом всех вместе. «Так, времени у нас мало, а надо еще пирог в духовку поставить». В конечном итоге под моим руководством девочки стали вешать шторы, а я пошла выдворять влюбленную парочку с кухни. Думала, застану их целующимися, но нет, они чинно сидели рядом и делали вид, что ничего эдакого не произошло. Вот только настроение у обоих было радужным, и Радован тайком держал Яну за руку. Нет, точно не целовались, слишком лица одухотворенные, и в эмоциях отсутствует эротическая составляющая. «Радован, ты, смотрю, чай так и не выпил. Ну не хочешь, заставлять не буду. Спасибо за помощь, может, ты еще успеешь на свою важную встречу?» Улыбнулась я. «В другой раз схожу», — фыркнул принц. Ему явно не хотелось расставаться с Яной. «Может, вам еще чем-то помочь? На кухне я управлюсь сама», — отказала я. Но, ощутив их общую досаду, решила дать им шанс еще немного побыть вместе. Но в гостиной много дел. Спросите Лику, она лучше знает. Ребятишки вышли, сделав вид, что они не вместе, а просто жаждут оказать помощь одной замечательной женщине, то есть мне. Ну-ну, я конечно же поверила. Следующие полчаса оказались продуктивными и спокойными, пирог в духовку поставила. Не стала заморачиваться и сделала обычную зебру, вкусно и быстро. Закинула в кастрюльку вариться ингредиенты для фуршетных закусок и собралась нарезать салат, как вдруг с улицы раздался знакомый девичий крик. Выскочив на балкон и глянув вниз, узрела такую картину. Яна с испугом взирает на группу дерущихся мальчишек. Точнее, дрался только Радован, остальные трое пытались его побить. Хаем. На вид принц хилый, но руками и ногами машет неплохо, надо будет сказать Андрею, чтобы позанимался с парнем. Маргарита Васильевна, вбежали на кухню девочки, как раз когда я вернулась с балкона. На улице Радована бьют, надо ему помочь, это же нечестно, втроем на одного. А что он вообще там с Яной делает? Они же вроде вам пошли помогать. Спокойно спросила, набирая воды в ведро для мытья полов. «Это я виновата», — покаялась Лика. «Я отправила их ковер выбивать». «Ну ты сильна, принца, и ковер выбивать», — рассмеялась я, глядя на покрасневшую девушку. «Даже мне на это наглости не хватило. А зачем вам вода?» — спросила Нелли, видя, что я выхожу на балкон с ведром. «Да вот собираюсь разогнать мартовских котов из-под своих окон», — сказала я, подняла ведро и выплеснула на дерущихся воду. И ведь попало. Что здесь происходит? Резкий старческий голос заставил меня глянуть на соседний балкон. Там стоял наш преподаватель истории и сверлил меня мрачным взглядом поверх очков. Не поверите, местные коты совсем распоясались. Под окнами орут, студенток пугают, дерутся, того и гляди, гадить начнут где попало, с самыми честными глазами произнесла я. А вы, стало быть, их воспитываете. Позволил себе легкую усмешку препод. Кстати, дед был весьма строгим и требовательным, на его лекциях стояла тишина. Похвальное стремление. Спасибо, рада, что мы друг друга понимаем. Для соседей это важно. Идите, Маргарита, а то у вас там уже что-то горит. И не шумите после 10 часов, я этого не люблю, произнес вредный дед и скрылся в своей квартире. Я глянула вниз, Яна оказывала первую помощь Радовану, а тот, судя по долетавшим от него эманациям, млел. Его обидчики убежали, видимо, не захотели связываться с преподавателями, то есть повторного нападения на моих детей можно было не опасаться. Поэтому я поспешила спасать пирог и ужин. Девушка со смешным именем Малина играла на игулу, той самой штуке, что так напоминала Домру. Она, Нелли, Лика и Яна расположились на диване. Переодевшийся Радован с разбитой губой и начавшим заплывать левым глазом устроился на широком подлокотнике рядом со своей девушкой. Принц хоть и делал вид, что он вообще случайно оказался в нашем бабском обществе, но на душе у него впервые за все время, что я его знала, было легко и хорошо. Чай выпили, пирог практически съели, правда, для Мстислава кусочек спрятала. Я, как хозяйка квартиры, сидела в кресле и пила кофе, сдобренный наливкой, в пропорциях практически 1:1. Просто напиваться при детях не могла, а настроение требовала. Тем более что и музыка, и песни, которые девчонки пели вместе с Малиной, весельем не отличались. «Какие-то песни у вас грустные», вздохнула я и глянула в окно. Солнце садилось. На часах скоро 7 вечера, а Мстислав так и не пришел. «Маргарита Васильевна, а что поют в вашем мире?» Тут же заинтересовалась Лика. «Только сейчас подумала, что у вас же все по-другому, не так, как у нас, значит, и музыка другая. Вы играете на каком-нибудь инструменте. В детстве я, как и многие дети, ходила в музыкальную школу целых 3 года, но это было давно, и почти все забылось. Да и фортепиано тут нет, чтобы проверить, остались ли какие-то навыки. Пою я тоже средне, но вроде никто не жаловался. Но петь предпочитаю что-то веселое. Спойте, а Малина вам подыграет», — попросила Лика и посмотрела на подругу. Та неуверенно кивнула. «Ну ладно», — не стала заставлять себя упрашивать. «Незадолго до попадания в ваш мир я случайно услышала одну песню, которая мне очень понравилась. Вряд ли вы ее поймете, но кто знает. Я попробовала напеть мелодию, не хотелось сразу пугать детишек текстом, но то ли у меня со слухом было плохо, то ли у Малины не хватало умения. Мы мучились 10 минут, пока принц не психанул и не отобрал у девушки инструмент. Под нашими офигевшими взглядами он настроил игулу под себя и практически с первого раза сыграл так, как я хотела. «Да ты полон талантов», — хмыкнула я, глядя, как принц старается не показать вида, что ему приятно похвала. «Ну что, начнем?» Я сознательно выбрала юмористическую песенку с лирическим подтекстом. В ней говорилось об одинокой, но не унывающей женщине, которая, несмотря на массу положительных качеств, так и не вышла замуж. Спортсменка, умница, красавица, она готова читать Ницше вместо модных журналов, посещать кулинарные курсы, смотреть футбол, и все это ради будущего избранника. Но вот беда, то ли ей не везет с мужчинами, то ли у нее слишком шустрые подруги, которые раз за разом уводят ее потенциальных женихов. И что остается ей? Завести с 10 кошек и пить вино? Или все же верить, что ее принц уже близко? Отзвучали последние ноты, раздались аплодисменты, причем хлопали не только девочки, но и другой гость, бесшумно пробравшийся в нашу компанию. «Смотрю, у вас тут весело», — произнес от двери Мстислав, вот только довольным он не выглядел. Жалел, что пришел. Девочки, только что радостно подпевавшие припев, разом замолчали и уставились на черного властелина. Даже Радована пробрало, вот только вид у него был недоумевающий. Парень явно не мог решить, Мстислав пришел за ним или все же ко мне. А если последнее, то как это вяжется со слухами, что я любовница его отца? Нет, мысли я читать еще не научилась, но лицо у принца было очень выразительным. Мстислав Федорович, рада, что вы пришли, встала навстречу гостю. Проходите, присаживайтесь. Кофе, чай. С новосельем, Марго, вручил мне горшок с цветком Мстислав, почему-то все больше злясь. Может, из-за присутствия детей. Ведь по факту они его студенты, и вряд ли он хочет афишировать наши отношения. Цветок выглядел неказистым, бледно-синим, листочки с желтизной, будто его забывали поливать, но пах приятно. Ой, какая прелесть, не удержалась от замечания Лика. Это же скалидиум. Спасибо, он замечательный, произнесла я, забирая горшок с цветком и теряясь в догадках, в чем же прелесть этого скалидиума. Может, он лекарственный. Черный властелин сел в мое кресло, нагло взял со стола мою кружку с недопитым кофе, понюхал, усмехнулся и сказал: «Я все-таки остановлюсь на кофе, можно мне в тех же пропорциях, Марго?» «Безусловно, Мстислав Федорович», — фыркнула я, размышляя на тему, радует меня его приход или все же бесит. Однозначного ответа не было. «А вообще, если ко мне есть какие-то претензии, пусть говорит сразу, а не язвит». Пока я делала кофе, из гостиной раздавалась мелодичная музыка. «Интересно, кто развлекает гостя? Радован или Малина? Ставлю на девушку, принц, тот еще вредный товарищ». Каково же было мое удивление, когда я вошла с небольшим подносом в гостиную. «А где дети?» Даже слегка растерялась, увидев в руках Мстислава музыкальный инструмент. «Детское время закончилось, им пора по своим комнатам», плавно поднялся Мстислав, положил инструмент, взял у меня поднос и поставил его на стол. «Не беспокойся, Радован девочек проводит. Присаживайся, Марго». Черный властелин схватил меня за руку и нагло усадил на диван, чтобы самому сесть рядом. «Поговорим», — спросил он, так и не выпустив мою руку. «О том, почему ты на меня злишься?» В лоб задала вопрос, потому что устала сомневаться. «Я думал, Мстислав Федорович для нас, это пройденный этап», — сдали обиды произнес мужчина. «Видимо, я принял желаемое за действительное. Так все дело в этом», — удивилась я. «Просто не хотелось посвящать детей в наши отношения. Поздно, половина вашего общежития в курсе, что я сегодня у тебя», — лукавая улыбка осветила лицо Мстислава. «Ты же не сказала, где тебя поселили, пришлось узнавать своими методами. И, кстати, песня мне не понравилась. Это еще почему? Я плохо пою». Степень моего возмущения начала постепенно повышаться. «У тебя замечательный голос, я готов слушать его вечно», — поцеловал мою ладошку Мстислав. «А вот 10 кошек — это перебор, если хочешь, заведем одну. И никакого пьянства, но за этим я прослежу лично. А не рановато ли вы ставите условия, Мстислав?» Хотела добавить Федорович, но мой без 5 минут тиран решил закрыть мне рот самым действенным способом – поцелуем. Конечно, я могла бы возмутиться, выставить черного властелина за дверь, состроить из себя оскорбленную добродетель. Вот только глупо отказываться от мужчины, взгляд которого так нравится на себе ловить, который снится ночами, а его поцелуй сводит с ума и заставляют душу порхать. Возможно, я потом пожалею, но лучше жалеть о сделанном, чем об упущенном шансе на счастье. Кто знает, что нас ждет завтра. А, пошло оно все. Глава 15. Я шла по коридорам академии, настроение было замечательным, вот что значит проснуться в подходящей компании. Воспоминания о безрассудной ночи с Мстиславом и о не менее занимательном утре вызывали загадочную улыбку и блеск глаз. Во всяком случае, я надеялась, что улыбка была загадочной, а не глупой или влюбленной. Нет, себе я была готова признаться, что меня угораздило влюбиться в самого вредного мужчину во всем этом мире, но вот ему или другим людям открывать эту правду пока не хотелось. Почему? Не знаю. Сомнения, предчувствия, боязнь поверить в серьезность этого увлечения, нежелание посвящать посторонних в наши с Мстиславом отношения, все это и многое другое не давало во всеуслышание заявить о своих симпатиях. Поэтому, чтобы не портить день, который так замечательно начался, я старалась не думать о будущем, предпочитая предаваться воспоминаниям о недавнем прошлом. Взять то же утро. «Милая, просыпайся», — ласково позвал меня голос сквозь сонную негу. Умиротворение, счастье, нежность, мужские объятия и сползшие одеяла — вот то, что окутывало меня подобно уютному кокону. И я ни от чего из этого списка не желала отказываться. Тем более, что стоит только открыть глаза, наступит новый день с заботами, хлопотами, проблемами и сомнениями. А пока я сплю, можно и дальше нежиться рядом с Мстиславом. Вообще-то раньше я не любила спать в обнимку, мне всегда было мало места, душно, неудобно, а с моим тиранистым властелином удалось прекрасно отдохнуть, хоть мы уснули достаточно поздно. Вот уж не думала, что в вечно язвительном, но сдержанном Мстиславе кроется такой темперамент. Мужчина откинул мои волосы, погладил плечо, руку, скользнул ладонью на талию и поцеловал в шею. Я улыбнулась, такое пробуждение мне определенно нравилось. Перехватила руку Мстислава и передвинула к себе на живот, заставив его плотнее прижаться к моей спине. «Миллиметров», — прикусил мое ушко мужчина, — «будем считать, что я тебя разбудил». «Неа, я еще сплю», — решила немного повредничать, правда не забывая подставлять новые места для поцелуев. «Это мы сейчас быстро исправим», — хмыкнул черный властелин и выполнил свое обещание. Причем основательно и с размахом. «Надеюсь, соседей мы не разбудили, хотя Мстислав, кажется, этого как раз и добивался. А вообще, не хотелось вылезать из постели, но моего мужчину ждали государственные дела, а именно какое-то заседание министров, на котором он обязан был присутствовать». Ну а меня ждали студенты-первокурсники, ведь сегодня мы должны были отправиться на осмотр наших будущих кают-компаний и определиться, кто и в какие клубы хочет ходить. Так что вставать пришлось, а после заверения Мстислава, что он вернется сразу же, как только освободится, стало намного легче справиться с ленью. Завтрак мы готовили вместе, точнее, я пыталась что-нибудь организовать на скорую руку. А Мстислав поступал как истинный черный властелин, отвлекал, нагло приставал с поцелуями и объятиями. Он вообще себя вел так, будто мы давно пара, никакого стеснения или неловкости, наоборот, собирался завтракать в чем мать родила. «Мстислав, оденься», не выдержала я и в очередной раз шлепнула по наглой ручонке, которая пыталась забраться ко мне под пеньюар. «Нет, я не против шалостей. Возможно, у нас еще будет время оценить кухню и с этой стороны, но не тогда, когда я готовлю завтрак. Что я слышу, милая?» Обнял меня за талию любимый. «Неужели тебя смущает мой вид? Ночью я этого не заметил. Он меня не смущает, а отвлекает», — фыркнула я, пытаясь выкрутиться из объятий. «Если не оденешься ты, разденусь я, и мы точно никуда не пойдем. Ритуля, это шантаж», — съехидничал мой мужчина. «Не называй меня так, мне не нравится, на самом деле меня бесила эта Ритуля, причем с самого детства. С годами я, конечно, стала спокойнее относиться к собственному имени, но от любимого мужчины хотелось слышать только приятные вещи. А по мне, тебе Рита больше подходит, чем Марго», — поцеловал меня Мстислав в уголок рта. «Славик, иди оденься, пока вот эта горячая гринка не оказалась на твоей симпатичной попе», — пригрозила я. «Хаем, Ритуся или Маргоша, вот в чем вопрос», — рассмеялся Мстислав, предусмотрительно отскочив от меня. «Или Маргариточка, а как тебе Мстишенька, или лучше Мстятик, ты выбери, должна же я знать, как тебя на людях называть». «На людях зови мой властелин», с придыханием произнес Мстислав, атаковав меня с другой стороны и отобрав лопатку, чтобы без последствий запечатлеть на моих губах страстный поцелуй. «Ага, властелин, черный», спустя какое-то время смогла проговорить я, обнимая вредного Мстислава за шею. Гренки подгорали, но меня это мало волновало, все мысли занимали счастливые глаза любимого человека, его улыбка, нежные прикосновения. «Почему черный?» – удивился он, а я чуть не выругалась, «это надо же так расслабиться, чтобы о таком проболтаться». Просто на ум пришло, ушла я в несознанку. «Ой, у меня гренки подгорают, что-то мне это напоминает, кажется, в прошлый раз убегало молоко», – хмыкнул Мстислав, но руки разжал и меня отпустил. «Хотя черный властелин, звучит неплохо. Я согласен. Тогда я королева Марго, настала моя очередь задирать нос. Только через мой труп, то ли пошутил, то ли пригрозил Мстислав, убирая сковороду с горячей плиты и затаскивая меня в спальню. Потом мы все-таки оделись и позавтракали. Правда, пришлось обойтись бутербродами, а горелые гренки выкинуть. Вышли из квартиры вместе, но и тут не обошлось без спора. Мстиславу не понравилось весьма фривольное, по его мнению, декольте моего платья. Я переодеваться отказалась, восприняв намеки мужчины как нахальство, а он в отместку поставил мне засос на шее. Мы бы обязательно поругались, в общем-то я и начала возмущаться, но Мстислав предложил компромисс, подставив собственную шею. Так что теперь мы с ним были практически с идентичными метками, только свою он решил нести с гордостью, а мне пришлось повязать косынку на шею. То есть в итоге все равно выиграл мой тиран, ведь декольте платок тоже прикрыл. Наверное, стоило обидеться, но у меня не получалось, Мстислав излучал столько счастья, что поневоле заражал им и меня. И все же надо будет с ним вечером поговорить, по-моему. Он слишком торопится продемонстрировать всем, что мы вместе. Хорошо хоть на людях выглядел серьезно, а то от него начали бы шарахаться. «Маргарита Васильевна, а мы думали, что вы сегодня не придете», бесхитростно произнесла Лика, попавшаяся мне навстречу за одним из поворотов. «Ой, здравствуйте! И вам доброго дня», улыбнулась девочкам, и не только. С Ликой, как всегда, была Нелли, а еще Яна и Радован. Последний делал вид, что он совершенно случайно проходил мимо, но меня равнодушным лицом не обманешь. И пропустить поход в святая святых Серафима Эдиктовича. Ну нет, милая, будь осторожна. Старая мебель тяжелая, одна не ходи, еще придавит чем-нибудь. А лучше дождись меня. Постараюсь вернуться пораньше». Нежно поцеловал Мстислав мою ладошку под изумленными взглядами подростков. Потом бросил тяжелый взгляд на своих студентов и грозно произнес: «И чтобы никакой самодеятельности, магии, поджогов и прочего, виновных накажу лично. Это касается всех». После этих слов Мстислав ушел, оставив нас в легком ступоре. Я не знала, как реагировать на такую заботу, а девочки просто не находили слов. Но самым большим шоком поведения черного властелина стало для Радована, похоже, раньше ему Мстислава таким видеть не приходилось. «Кстати, а вы куда направляетесь?» – спросила я. «На завтрак», – ответила за всех Нелли. «Хорошо, но потом подходите к бывшим алхимическим лабораториям», – сказала им и пошла вперед. «Маргарита Васильевна», – догнал меня через минуту Радован. Я остановилась. Парень покраснел и спросил: «Вы с Мстиславом Федоровичем вместе? Тебе не говорили, что лезть в чужую личную жизнь неприлично?» Нахмурилась я. «А как же отец?» Принц сделал вид, что не услышал моего вопроса. Слово «отец» далось ему с трудом, будто до последнего сомневался, как назвать короля, по имени или по титулу. «У меня с твоим отцом ничего нет и быть не может», решила прояснить этот момент Радовану. «Он король, я переселенка, но он вам нравится, как король, да, но это не повод становиться его фавориткой, а вы ему точно нравитесь, он ни одну свою женщину так не выделял, как вас». «Радован, иди завтракать», отмахнулась от парня, Вот уж чего совершенно не хотелось в этот радужный день, так это думать о короле и его желаниях. Я сидела на подоконнике и наблюдала за своими подопечными, не вмешиваясь в их пылкие споры. Во-первых, всегда считала, что в споре рождается истина, а во-вторых, сама об истории Академии совершенно ничего не знала. А дети основательно подготовились, причем девчонки больше интересовались призраками, а парни пытались найти упоминания о тайных ходах. «Призрак леди Эдиль здесь, в Академии. Ну вы насмешили», — расхохотался Стасин. Его поддержали практически все парни. Я тоже улыбнулась, потому что сама в привидения не верила. Вот только я поторопилась с выводами, решив, что сильный пол в них тоже не верит. Все знают, что леди Эдиль обитает во дворце, она уже не одно столетие не дает спокойно жить королевским фавориткам. Как бы она, по-вашему, попала сюда? И что ей тут делать? Ага, то есть твоя теория, что все старинные здания столицы соединены подземными ходами, не более чем выдумка. Уперла руки в боки Лика, ее глаза пылали праведным гневом, лицо раскраснелось. Стасин перестал смеяться и тоже покраснел. Кажется, нашему ботанику нравилась его бойкая оппонентка. Или ты думаешь, раз сам не нашел путь в подземелье, то призраку, который проходит сквозь стены, это тоже не по силам. А насчет того, что леди Эдиль тут делать, даже отвечать не буду, просто вспомни, что будущие короли всегда учились в этой академии. Может, мне кто-нибудь расскажет, кто такая леди Эдиль и почему она так не любит королевских фавориток. Как ни старалась, так и не смогла справиться со своим любопытством. К тому же я должна была запастись всей информацией, которая поможет мне мягко, но категорично отказать Эдуарду. И призрак, преследующий любовниц короля, показался просто подарком небес. Да что тут рассказывать, отвергнутая мертвая уродина мстит удачливым соперницам, фыркнула одна из девиц. Судя по внешнему виду и гонору, она себя приписывала к удачливым. Жаль, слишком молода, Эдик на нее не клюнет. Вранье. Воинственно повернулась к наглой девице Лика. Леди Эдиль, невеста короля Всемира Первого. Она была благочестива и божественно красива, хотела посвятить свою жизнь служению Господу, но король соблазнил ее клятвами и заверениями в любви. А в день свадьбы леди Эдиль застала своего любимого жениха в объятиях другой женщины. Подлая любовница насмехалась над несчастной невестой, говорила, что Всемир никогда не будет ей верен. Леди Эдиль не выдержала такого позора и бросилась с самой высокой башни дворца. С тех пор она блюдет нравственность королевской семьи, приходит к фавориткам и призывает их ступить на путь праведности, перестать жить во грехе. Глупости. Ничего она не говорит, только воет и грозит призрачным кинжалом, хмыкнула все та же девица. Вот тена, похоже, зря я ее считала молодой и неопытной, кого-то из королевской семьи она в свои сети успела завлечь. Судя по тому, что на нее уставились все присутствующие, так подумала не одна я, девушка поняла, что проболталась, стушевалась и начала оправдываться. В смысле, мне подруга рассказывала. «Радован, тебе слово», — обратилась я к принцу, сидящему в стороне ото всех и пытающемуся сохранить на лице равнодушие. «Разреши спор, кому как не тебе знать о вашем семейном призраке. Ничем помочь не могу», — чуть скривился парень. «Леди Эдиль я видел только издалека, она предпочитает запугивать любовниц отца. И это нелогично, я бы на ее месте начала с виновника». Хотя я на ее месте и не оказалась бы, потому что если бы застала жениха накануне свадьбы с другой, то они сами у меня сбросились бы с башни. Но это все лирика, а теперь приступим к конкретике. Почти все записались в тот или иной клуб, если кто-то не выбрал сам, то за вас выбор сделаю я. Потому что, как я уже говорила, посещение клуба обязательно. А теперь, до того... как я покажу выделенные нам помещения, проведем небольшую жеребьевку.